Глаз рассудка 7. Первое. На поляне в полном вооружении, без шлема, в откинутом на плечо карминовом плаще ордена, стоял Фальвик. Рядом, скрестив руки на груди, плотный бородатый краснолюд в лисьей шубе, кольчуге и шлеме с бармицей из железных колец. Тайлис, без доспехов, в коротком стеганом камзоле, медленно прохаживался, время от времени помахивая обнаженным мечом. Ведьмак осмотрелся, остановил коня. Кругом посверкивали полулаты и плоские каски окружавших поляну вооруженных пиками солдат. «Дьявольщина!» — проворчал Геральт. «Можно было ожидать!» Лютик развернул коня, тихо выругался, увидев отрезающих им отход пикинеров. «В чем дело, Геральт?» «Ни в чем. Держи рот на замке и не встревай. Я попробую как-нибудь отбрехаться». «Я спрашиваю, в чем дело? Снова приключение?» «Заткнись». «Глупая была мыслишка съездить в город», — простонал трубадур, поглядывая на выступающие над лесом недалекие башенки храма. «Надо было сидеть у Неннике и не высовывать носа». «Я же сказал, заткнись. Вот увидишь, все выяснится». «Не похоже». Лютик был прав, не походило. Тайлис, размахивая мечом, продолжал расхаживать, не глядя на них. Солдаты, опершись на пики, глядели угрюмо и равнодушно, с минами профессионалов, у которых убийство не вызывает усиленного выделения адреналина. Геральт и Лютик слезли с коней. Фальвик и краснолюд медленно подошли. «Вы оскорбили благородного Тайлиса, ведьмак», — сказал граф без предисловий и требуемых обычаем приветствий. «А Тайлис, как вы, вероятно, помните, бросил вам перчатку. На территории храма не годилось настаивать, поэтому мы подождали, пока вы выглянете из-под юбки богослужительницы. Тайлис ждет. Вы должны биться». «Должен?» «Должны». «А вам не кажется, господин Фальвик, криво усмехнулся Геральт, что благородный Тайлис оказывает мне слишком много чести? Я не имел удовольствия быть посвященным в рыцари. А что до рождения, то уж лучше не вспоминать о сопутствовавших ему обстоятельствах. Боюсь, вряд ли я достоин того, чтобы... Как это говорится, Лютик?» «Недостаточно достоин того, чтобы дать сатисфакцию и сойтись на ристалище», продекламировал поэт, раздувая щеки. «Рыцарский кодекс гласит...» «Капитул ордена руководствуется собственным кодексом», — прервал Фальвик. «Если бы рыцаря ордена вызвали вы, он мог бы отказать вам в сатисфакции, либо нет, в зависимости от своего желания. Однако дело обстоит иначе. Рыцарь вызывает вас, а тем самым поднимает до своего уровня, разумеется, исключительно на время, необходимое для того, чтобы смыть оскорбление. Вы не можете отказаться. Отказ временно сравняться с ним в достоинстве делает вас недостойным». «Весьма логично», — сказал Лютик, состроив чисто обезьянью рожицу. «Похоже, вы изучали философов, благородный рыцарь». «Не лезь». Геральт поднял голову, взглянул в глаза Фальвику. «Докончите, рыцарь. Я хотел бы знать, к чему вы клоните. Что произойдет, если я вдруг окажусь недостойным?» «Что произойдет?» — Фальвик ехидно усмехнулся. «А то произойдет, что я прикажу повесить тебя на суку, негодяй!» «Спокойнее», — вдруг хрипло проговорил краснолюд. «Без нервов, господин граф, и без оскорблений, лады?» «Не учи меня манерам, Кранмер», — процедил рыцарь. «И помни, князь отдал тебе приказание, которое ты должен исполнять скрупулезно». «Это вы не учите меня, граф!» Краснолюд положил руку на засунутый за пояс обоюдоострый топор. «Я знаю, как исполнять приказы. Обойдусь без поучений!» «Господин Геральт, разрешите? Я Деннис Кранмер, капитан стражи князя Эреварда». Ведьмак чопорно поклонился, глядя краснолюду в глаза, светло-серые, отливающие сталью под палевыми кустистыми бровями. «Удовлетворите желание Тайлиса, господин ведьмак», — спокойно продолжал Деннис Кранмер. «Так будет лучше. Цель не убить, а лишь обезоружить противника. Примите вызов и позвольте ему вас обезоружить. Простите, что сделать? Не понял.